Так состоялось мое знакомство безвременной нитью учения, вечной мудростью. В какой-то момент пребывания в этом возникает мысль, порой совсем неплохо оказаться в незнакомом месте, пообщаться со старожилами. Из тех четверых, коих я счел источниками, достойными доверия. Рамеш единственный, кто все еще жив и пребывает в относительно добром здравии для человека, всю жизнь проведшего в Бомбее и разменявшего восьмой десяток. Первые несколько встреч оказались весьма эффективными. Звучит вопрос про историю. И рассказывается история. Дэвид повествует о том, что случилось в джунглях. Сбивчиво, запинаясь, используя слова и понятия, спонтанно всплывающие из контекста его жизни, в попытке описать то, что, как известно, не поддается описанию. И все, что случилось в джунглях, находит признание и поддержку у Рамеша, как соответствующее тому, что он, перекликаясь с Вэй Увэем и Махараджем, называет полным пониманием, и что в его традиции известно как пробуждение или просветление. Во время одной из встреч он говорит, что это несколько странно, без гуру, без учителя, но в конце концов ведь был же Махарша с его горой, так что легкое пожатие плечами, широкая улыбка. Он весьма уверен в своем «не я». Ему приходится убеждать. Первая реакция на это – инстинктивное отскакивание назад. Вновь вмешивается старый страх собственной особенности. Какими бы размытыми ни были предвзятые представления о том, что такое просветление, та разрушительная ночь в джунглях и это мощное излияние присутствия не входили в их число. И в то же время превалирует ощущение, что это оно и есть. Никого нет дома. Это получает признание, которое, однако, ни на что не влияет и ровным счетом ничего не меняет. Что бы кто ни думал, не говорил об этом, включая индийский гуру, и сколько бы полезным оно ни было, зафиксировать словами невыразимое невозможно. Тут нет места собственничеству, наклеиванию ярлыков, закреплению рамками концепций и традиций. В последующие за этим недели и годы новые встречи, новые разговоры. Поначалу неловкие. Это великое колебание в обусловленности, все еще трепещущее на ветру. Несколько раз во время визитов, когда Рамеш снова и снова повторял, что здесь есть полное понимание, меня начинали преследовать другие искатели из группы, посещающие утренние беседы. Или наоборот, избегать. Поэтому хочется держаться в тени, оставаться инкогнито среди несчастных искателей, счастливо пребывая в глубине извечно изливающегося сияния. Если у этих визитов и есть какая-то цель, то это ничто, что я только могу назвать обратным процессом. В джунглях ответ был получен до всех вопросов, так что теперь приходится формулировать вопросы на ответ, строить поддерживающую конструкцию, чтобы понять понимание постфактум. Пятое. Итак, это то, что случилось в джунглях и в Бомбее. Ничего не случилось. Увиденное больше никогда не станет невидимым. Это так просто. Всегда и везде лишь совершенное сияние недвижимости и не вещь, у которой нет имени, беспристрастное излияние. Сейчас и всегда доступное видению, которое исходит не из вещи ум тела. И не говорить об этом, когда оно возникнет, невозможно, как и невозможно не писать. И я полностью абсолютно отдаю себе отчет в том, с какими трудностями приходится сталкиваться в этой связи. Уэйн Ликерман, более известный как Рам Цзы, в своем предисловии к книге Рамеша «Сознание говорит» очень тонко заметил, что сам факт просветления вовсе не означает способность донести сопутствующее ему понимание. Сказано верно. Я не учитель. Учительствование не представляет интереса, а это ум тела не обладает достаточными навыками или квалификацией. С точки зрения кого угодно, умудренного знанием всего этого, В данном случае вам приходится иметь дело с весьма неотесанным плотником полуиндейских кровей, ненастоящим индейцем с холмов, с явной и абсолютной нехваткой каких бы то ни было умелых приемов, с весьма ограниченным интеллектуальным пониманием предмета, не владеющим какой-либо практикой и не имеющим специальной подготовки, которую дают многолетние медитации или служения. Сказать, что вещь Дэвид была выбрана по ошибке и абсолютно не обтесана под то, о чем здесь идет речь, означает проявить ненужную деликатность. Разве что, конечно, вещь Дэвид была задумана, обтесана и помещена в конкретные обстоятельства именно для этого. У сознания потрясающее чувство юмора.